Интерлюдия первая. «Это инквизиторы, больше некому!» На скулах начальника факультета стихийной магии заиграли желваки, когда он посмотрел на задумчиво сидящего за столом архимага. Разом пропавшая способность мгновенно перемещаться куда угодно всполошила буквально всех сильных магов, и преподавательский состав академии не был исключением. Экстренное собрание педсовета было созвано уже на следующий день. Правда, по техническим причинам срок пришлось отодвинуть на 3 дня. Банально не учли, что иные средства передвижения не настолько быстры. Глядя на недовольные лица, Кхан только вздохнул. Кого-то растрясло в карете, кто-то стер в себе все седалище об седло, решив вспомнить молодость и прискакать на лихом коне. У многих с непривычки болели ноги от чрезмерного количества ходьбы. И все, абсолютно все ругались, что перестали где-либо успевать. Оглядев еще раз присутствующих, на правах председателя ректор спросил. «Не вижу что-то завкафедрой водной магии. Кто-то в курсе, где он?» «И не увидите, еще 2 недели», — ответил тот же начальник факультета. «Смирен в своей башне посреди океана. Мало того, что он там запасной выход не сделал, как и лестница между этажами. Пришлось стены магии пробивать и снаружи по веревкам спускаться, чтобы элементарно из кабинета в собственную столовую попасть. Так сейчас там еще и сезон штормов. К нему туда ни один корабль не сунется. Как знал, остров под башню в самом недоступном месте выбирал». «Да», — огладил бороду Кхан. «А если по воздуху?» «Тоже опасно. С того же ковра самолета запросто порывом снести может. Да и расстояние к тому же. Несколько дней лететь в грозу на открытом коврике — испытание не для слабых духом». «А если у инквизиторов их чудо-аппарат попросить? Как они его назвали? Коптер?» «У инквизиторов», — скривился начальник факультета. «На поклон не пойду, не дождутся. Небось, чтобы эти свои коптеры продвинуть, телепортацию и поломали. Теперь будут втридорога их продавать. Ведь купишь, никуда не денешься. Тут вон все вкусили прелести наземного транспорта. Я сам чуть все мозги по дороге не растряс». «Ладно, обойдемся пока без Смирена», — махнул рукой архимаг, затем строго посмотрел на завкафедры земли. «Кассий, ты успел по моей просьбе выяснить что-то конкретное относительно пропажи телепортации?» Тот кивнул, встал со стула и, оправив коричневую мантию, негромко произнес. «Коллеги, вопрос несколько более серьезен, чем просто невозможность быстро куда-то переместиться». Один из магистров попытался что-то гневно возразить, но остальные на него зашикали, и вновь наступила тишина. «Я бы сказал, что вопрос, так волнующий нас всех, на самом деле всего лишь побочный эффект другого, более значимого события». «И какого?» — раздался нетерпеливый голос. Но нелюбящий торопиться земляк вопрос проигнорировал, произнес. «Все, я думаю, через некоторое время после утраты способности телепортироваться почувствовали землетрясение и прошедшую воздушную волну. В пределах получаса-часа. Думаю, все. Кто-то видел и вспышку со стороны границы с султанатом. Так вот, судя по первым результатам исследований моими специалистами, где-то в глубине территории султаната произошел сильнейший взрыв, породивший все эти побочные эффекты». «Насколько сильнейший?» — снова спросил кто-то. «Настолько, что я затрудняюсь ответить, кто и какими средствами мог его произвести». Вновь наступила тишина. Все обдумывали сказанные магистром слова. Прервал раздумья архимаг, добавив. «От себя тоже скажу. Некоторые остаточные эманации взрыва были проанализированы. И с некоторой долей уверенности я могу сказать, что это очень похоже на использование истинной магии стихий». «Невозможно!» — безапелляционно заявил начальник факультета. «Как с ней работать? Знания были утрачены вместе с падением Старой Империи. Тут пасуют умы куда более сведущих в магии специалистов. Куда до них недоучкам с кольцами?» кашлянул Кхан, взглядом останавливая позволившего себе лишнего коллегу. «Не будем обсуждать святых отцов. Но как бы то ни было, факт остается фактом. В конце концов, они могли что-то найти, какую-то технологию древних. В империи за 1000 лет наши коллеги перерыли каждый клочок земли», фыркнул еще один магистр, тоже стихийник. «В империи да, а вот в султанате нет», возразил ректор. «Интерес к тем краям я давно у святых отцов вижу. Правда, думал, что они в ином ключе ведут работу. Но, возможно, параллельно заниматься раскопками им это не мешало. А с этим личом они и вовсе активизировались неимоверно». «А лича-то ведь нет!» Все тут же повернулись к вошедшему в помещение и воскликнувшему это магу. «Ставр, мальчик мой!» заулыбался признавший в нем бывшего ученика и одного из преподавателей некромантии, пропавшего из академии аккурат после утраты сил. «Вернулся. А я уж было думал, ты совсем пропал. Все гадал, куда же ты запропастился». Тот только поморщился в ответ, словно сживал лимонную дольку. Ответил. «Мессир ректор, не прибедняйтесь. Вы прекрасно знаете, где я был и зачем». Взгляд Кхана на мгновение стал режуще острым, а стекла очков недобро сверкнули. «Мальчик мой, не знал, а догадывался. Это все-таки разные вещи. И еще раз позволишь себе высказывание в подобном тоне, я вызову тебя на дуэль». «Простите, мессир», — слегка сбледнул тот, склоняя голову и признавая ошибку. «Я оговорился. Мне просто хотелось думать, что наш ректор знает все и про всех». «Ну, я не бог, чтобы быть всеведущим. Но да, стараюсь держать руку на пульсе». Директор мгновенно подобрел и улыбнулся. Затем поторопил парня. «Ставр, так что ты про лича говорил?» «Да», — спохватился тот. «Лича-то нет. Ни в Тардане, ни где-либо еще. После того светопредставления, что было, никто больше ни его, ни его армию не видел. Народ шепчется, что то была кара небес, что вернулись древние боги и изничтожили нечестивца». «Хорошая теория», — буркнул кто-то из преподавателей. «А если это не теория?» — вдруг взял слово завкафедрой ветра. «Если и правда древние боги. Истинная магия стихий от них же шла». Вновь стало тихо. «Боги. Сущности, настолько давно исчезнувшие из этого мира, что стали у простолюдинов сказкой, преданием полным вымысла». Маги посмеивались, ибо владели кое-каким знанием, но все равно завидовали инквизиторам, которые обладали куда большим объемом информации, но делиться не желали ни в какую. «А если это инквизиторы вернули старых богов?» Собравшиеся маги хотели были посмеяться над сказавшим это, скромно сидевшим в уголке магистром светлой магии. Но тот, не обратив внимания на возникшие на лицах коллег улыбки, продолжил. «Я не имею в виду, что они притащили откуда-то его в реальном теле. Это невозможно было бы не почувствовать. Но что, если они создали аватара? По типу аватаров магии?» «Но это тоже было бы невозможно пропустить. Любой аватар будет полыхать в магическом зрении, как огромный факел», — возразил кто-то. «Кроме аватара проклятий, их силу не видит никто, кроме них самих». И вновь маги замолкли, обдумывая совсем не глупые мысли магистра, как вдруг кто-то спросил. «А где, собственно, завкафедрой проклятий?» Все вновь обернулись к архимагу, но тот, протерев неторопливо очки, лаконично ответил. «Она отсутствует». Но не признаваться же, что он понятия не имеет, где бывает и что делает его подчиненная, давно завязанная и с Инквизицией, и Императорским двором непонятными отношениями. «Ох, недаром Инквизиция с ведьмами шашни крутит», — высказался начальник факультета стихий. «Женится еще на них». «Подождите, так что про аватара?» — раздался голос задних рядов. «А что про аватара?» — ответил магистр белой магии. «У нас один появлялся, потом исчез. и только недавно его признали во главе караульных смерти. А второй до сих пор делает вид, что он простой студент. Тут магистр хрюкнул от смеха, поразив этим остальных. Совершенно неприлично рассмеялся, а затем добавил. «Ну что же вы, коллеги, вы что, Ширяева забыли? Я тут на медне подборочку его деяний собрал, свел воедино интереса ради. Пообщался с людьми, знавшими его достаточно близко. Да что там деяния? Помните, ведро у него фигурировало на первом курсе, адамантиновое? Не помните? А зря. Божественного уровня артефакт, между прочим. Это по моим скромным оценкам. Он и многослойную защиту на двери в общежитии одним ударом пробил. Еще статья в газете студенческой была. Затем, видно, понял, что слишком заметная вещь, и ведро пропало. Зато появилось инквизиторское колечко, которое, однако, не помешало ему прогрессировать в магии, что нонсенс само по себе. Уж не знаю, кто там кого решил перехитрить, но это уже ни в какие ворота. Вот что хотите, думайте, но я больше чем уверен, что когда он явится в Академию вновь, то уровень магии у него снова изменится. «Сколько там было у него зора?» — обратился он к внимательно слушающему его ректору. 4+, — коротко ответил тот. «Вот, а придет 5+, а может и на уровне магистра. Вот увидите». Все вновь загомонили. «Подождите!» — вскочил с места завкафедрой воздуха. «То есть инквизиторы создали аватара бога, но замаскировали под студента?» «Нет!» — вскочил завкафедрой огня. «Они взяли студента и внедрили в него аватара бога». «А может, студент изначально был аватаром бога?» — выкрикнул кто-то третий. «Или аватар бога изначально был студентом? А какая разница?» Ругань поднялась до потолка, и высокое магическое общество уже начало хвататься за стулья, как более весомый аргумент в споре. Когда, наконец, решил вмешаться ректор. «А ну тихо!» — хлопнул он ладонью по столу. «Разорались, как бабки на базаре. Сцепились. А между тем, на повестке вопрос более серьезный». Под грозным взглядом архимага все тут же приумолкли и расселись по местам. «Мессир!» — все же поинтересовался у него еще один участник собрания. «А вы сами за Ширяевым никаких странностей не замечали?» Кхан косо посмотрел на говорившего, затем тяжело вздохнул и ответил. «Ширяев сам по себе ходячая странность и сплошная головная боль. Но ничего божественного я в нем не почувствовал». Все снова задумались, но магистр белой магии хохотнул вновь и громогласно произнес. «Ну точно он аватар бога. Кто бы еще мог так замаскироваться, что даже сам мессир-архимаг не смог его раскрыть?»